Ведь нежные касания, эти мысли расставания. Я хотел скорей проснуться и оттолкнуться прямо в небо. Я не знаю, что мне делать. Мысли дальше до предела. Я хотел скорей на волю, но не с тобою рядом. Аривидерчи, малышка, в моем сердце ты вспышка. И прости, если знаешь, и меня отпусти. Аривидерчи, малышка, моя милая мышка. Ты же все понимаешь, и за это прости. Аривидерчи, малышка, в моем сердце ты вспышка. Ты прости, если знаешь, и меня отпусти. Аривидерчи, малышка, моя милая мышка. Прости меня. Скажи и не обидишь. Я хотел один остаться и надышаться прямо в небе. Уплывают наши чувства. Я-то знаю, будет пусто. Я хотел скорей проснуться и оттолкнуться в небо. Аривидерчи, малышка, в моем сердце ты вспышка. И прости, если знаешь, и меня отпусти. Аривидерчи, малышка, моя милая мышка. Ты же все понимаешь, и за это прости. Аривидерчи, малышка, в моем сердце ты вспышка. Ты прости, если знаешь, и меня отпусти. Аривидерчи, малышка, моя милая мышка. Прости меня, прости. Малышка, в моем сердце ты вспышка. Ты прости, если знаешь, и меня отпусти. Аривидерчи, малышка, моя милая мышка. Ты же все понимаешь, и за это прости. Аривидерчи, малышка, в моем сердце ты вспышка. Ты прости, если знаешь, и меня отпусти. Аривидерчи, малышка, моя милая мышка. Прости меня.